Честно говоря, не знаю, как там будет все в будущем, но сейчас нам с братом лучше было не отсвечивать и держаться поближе к джедаям. Мы еще пока маленькие несмышленые дети на фоне этого мастодонта от политики. И вызывать его интерес ни мне, ни брату пока не нужно. Как и кричать о том, что мне таки известно грязное бельишко этого с виду добряка. Толку ноль, а уж проблемы. Наша процессия двинулась в сторону ожидающих нас политиков. Каждый, кроме лже-королевы, по приближению глубоко поклонился канцлеру Валоруму, выражая тем самым уважение его положению и статусу. Это же мадам, лже-королева, лишь надменно кивнула, мол, приветики и все такое, и продолжила смотреть куда-то в сторону. «Какое счастье, вы невредимы, ваше величество!» С заметным облегчением в голосе и взгляде произнес Палпатин. «Когда связь с вами прервалась, мы все изрядно напугались. Мне не терпится услышать ваш рассказ о случившемся», продолжил он, и, словно вспомнив о присутствии поблизости главного по тарелочкам, добавил, «позвольте представить вам, канцлер Валорум, добро пожаловать на Корусант, видеть вас, это большая честь для меня», спокойно глядя на королеву Набу, степенно сказал Финис. «Благодарю, господин канцлер», ответила Татоном, говорящим о том, что благодарностью в ее словах даже и не пахнет. «Лже-королева, она же себе, ко всему прочему». Лже-королева не удостоила Валорума даже короткого взгляда. Мы с Энакином переглянулись, и я лишь пожал плечами на его немой вопрос о таком поведении этой якобы правящей особы. Истинная королева старалась в этот момент быть максимально незаметной, а дальше начался и вовсе какой-то цирк, по-другому происходящее было не описать. Поведение королевы, по-моему, сломало все известные устои. Все так же не глядя на канцлера, эта мадам стала неторопливо следовать дальше, в сторону транспорта Палпатина, вынуждая остальных следовать за собой. Не знаю, какой край дракон пронесся между Падме и Валорумом, но он явно был не маленьких размеров, раз ее служанка вынуждена устраивать такое чопорное представление. Всех нас сильно тревожит сложившаяся ситуация вокруг вашей планеты. Для ее урегулирования я созвал Сенат на экстренное заседание. Оно состоится в самое ближайшее время, меж тем продолжил канцлер, стараясь поравняться с девушкой. И именно этот момент лже-королева выбрала для нанесения своего коварного и неожиданного удара. Резко остановившись, чем прервала речь главного, эта разукрашенная кукла развернула свое царственное лицо к нему, посмотрела таким взглядом, которым чаще всего смотрит на экскременты, и выдала всего одну фразу. «Я благодарна вам, господин канцлер», в тоне и взгляде служанки под личиной королевы сквозило просто море презрения. И, словно это была финальная фраза в их диалоге, в следующий миг она как будто ничего не произошло, продолжила движение. Взгляд служанки на Валорума. «Есть трудности, связанные с регламентом, но я надеюсь», тут же подхватил Палпатин, идя рядом с королевой. «Ну них ж себе, это чё, так и надо с сенатскими чинушами общаться?» Начал было я, но ощутил на своих плечах руки Квайгона. Мастер-джедай, предвидя взрыв вопросов, таким жестом прервал меня на старте. Вопросы Энакина были задавлены аналогичным жестом мастера Шаакти. Процессия из слуг и охраны королевы двинулась дальше, а мы же в это время, вместе с джедаями и Валорумом, замерли на месте. Если это такая секретная стратегия внешней политики Падме, то она крайне странная. Да и лицо Валорума нужно было как-то сфоткать на память. Жаль, что не сообразил сразу. Оно выражало просто неподдельный шок от этой ситуации. Думаю, у Триппер потом в логах порыться будет не лишним. Может, успела заснять этот момент? Подумать только, королева какой-то мелкой планетки ведет себя с верховным должностным лицом Галактической Республики как с проштрафившимся лакеем. Это чё, всех служанок учит чихать на элементарную логику и этикет или это только эта дублерша Падме такая отбитая? Куда там черной вдове? Эта лже-королева обосрала самого верховного канцлера и ей за это ничего не было. Ну магёт, пронеслось у меня в голове. Задумчивого канцлера отвлек от грустных мыслей опытный Квайгон. Нам с мастером Ти нужно доложить о происходящем совету джедаев. Вы сами видите, за последнее время ситуация с Набу осложнилась. Кто эти дети, мастер Джин? Внимательно посмотрев на нас с братом, неожиданно спросил канцлер. Джедаи с Валорумом. Этих детей мы встретили, когда решали вопрос с ремонтом королевской яхты. Они, наше будущее, канцлер, ответил Квайгон. Так вы, молодые люди, будущие хранители мира, немного сухо, но с искренним интересом полюбопытствовал Финис. Так точно, товарищ канцлер, громко и четко выдал я, прижав руки к бедрам и вытянувшись во фрунт. Мне показалось, что у одного из стражей даже промелькнуло одобрение моим действиям. «Разрешите обратиться, товарищ канцлер?» «Хех», все так же скупо на эмоции и мимику, чуть улыбнулся мужчина. «Разрешаю. Мой брат, ваш фанат, он давно мечтал получить ваш автограф на одной книге», с самым невинным видом начал вешать лапшу на уши, одновременно давая знак Энакину, чтобы тот достал из своего рюкзака книгу. «Эйдан, не смей», только и успел произнести Оби-Ван. «Регион, центральные миры, сектор, Корусант, планета, Корусант, офис сенатора Шива Палпатина, год, 2-32 дга, Падме Амидалана Берри, Падме в кабинете Палпатина». Родители Падме всегда говорили, что если она будет сильной духом, то всегда сможет добиться своих целей. С малых лет лучшие учителя готовили ее к тому, чтобы быть королевой, воспитывая в ней истинную страсть к политике. Ее отец, Рувина Берри, был крайне далек от политики, ибо его стезей были архитектура и преподавание ее как предмета в университете Тида, но он желал обеим своим дочерям Падме и Соли лучшего и светлого будущего. Наверное, поэтому другу семьи Шиву Палпатину не составило особого труда убедить его не только начать посвящать своих дочерей в премудрости управления, но и более того, ему удалось убедить Падме стать главной оппоненткой королю Арсу Веруне в вопросе притязаний на трон. Мать Падме тоже в стороне не стояла и, будучи ярой активисткой и добровольцем в различных общественных организациях, занимавшихся оказанием помощи всевозможным неимущим, обездоленным и страдающим от всего и разом жителям галактики, также внесла свою лепту, решительно поддержав дочь. К своим 14 годам, благодаря влиянию своих родителей и прекрасных учителей, Падме Амидала, урожденная на Берри, выросла доброй, сострадательной, самоотверженной девушкой, с искренней верой в благо демократии. Обучаясь у лучших учителей политологии, экономики и права, основ госуправления, культуры и истории, а также ряда других, не менее важных предметов, Падме воспитала в себе страсть к политике, твердость убеждений, упорность в достижении поставленных целей и, самое главное, настойчивость на пути правителя. В совокупности этих черт, планета Набу получила идеальную правительницу, радеющую за права и свободы граждан, неподкупную и честную правительницу, что несет в своем сердце искреннюю веру в демократические ценности, силу сената республики и как никто другой знающую, что же нужно ее подданным. Но мало кто знал, что в своей душе Падме была не совсем такой, как показывало обществу, расчетливая, неуступчивая, авторитарная, как сказал Эйдан, истинная наебунская аристократка, мелкий мальчишка, казалось, раскусил ее некоторую фальшь с первых же секунд нахождения девушки в лавке у Отто. Обаятельный засранец, ее ментор, сенатор Шив Палпатин, научил девушку многим секретам бытия успешным политиком. Именно этот замечательный человек и почти что герой Набу, героически сражающийся в Сенате за демократические права и свободы их маленькой, но гордой планеты, научил Падме ораторскому искусству и умению считывать эмоции собеседника. Именно он рассказал и показал ей на примерах истинное положение дел в галактике. Исходя из этих знаний, Падме прекрасно знала, что текущий канцлер республики Финис Валорум крайне слаб как правитель, а его возможности ограничены коррумпированным сенатом и множеством ранее заключенных соглашений. Королева была в курсе, что на текущий момент у республики нет ни армии, ни флота, а силы корпуса юстиции находятся в таком упадке, что им едва-едва хватает возможности оберегать основные гиперпространственные маршруты от налетов пиратов и работорговцев. На планетах же вовсю цветет продажа наркотиков и незаконных услуг. Юстициарам банально не хватало людских ресурсов, чтобы хотя бы купировать эти проблемы, борясь с последствиями, не говоря уже об их своевременном решении и уж тем более о предотвращении, также не говоря уже о коррумпированности самих представителей закона. Самое печальное, что все это со слов Палпатина было результатом, к которому пришла республика всего за 1000 лет, и единственные, кто мог ей помочь в решении их конфликта с торговой федерацией, джедаи, но и у них все было далеко не слава силе. До того, как экстренно и крайне своевременно, благодаря неожиданно появившимся джедаям, покинуть родную планету, у Падме был серьезный разговор по голосвязи с канцлером республики, в ходе которого она, в ультимативной форме, потребовала от него решить конфликт Набу с торговой федерацией. Более того, Падме позволила себе обвинить Валорума в бездействии и заявить о его личной вине в сложившейся ситуации. Девушка была уверена, что если не требовать своего от правителя республики, то он и не почешется в решении большой проблемы для маленькой, но гордой планеты в секторе Чоммель. О том, что эти самые проблемы были вызваны крайне недальновидными действиями в экспортной торговле, добываемой на Набу плазмы бывшего короля Набу Веруны, которые усилили свой эффект после уже ее приказов о прекращении любой торговой деятельности с торговой федерацией, девушка предпочитала не вспоминать. Избирательность во взглядах – одна из главных особенностей набуанских политиков, да и всех аристократов вообще, была не чужда и ей, особенно, когда это было выгодно. Именно поэтому Падме лично приказала себе, своей служанке с максимально похожей внешностью, которая изображала ее в моментах, где есть хотя бы тень намека на малейшую угрозу жизни, устроить такую холодную встречу с канцлером. Правитель галактики должен был видеть, что королева Набу непримирима в борьбе с произволом и несгибаема, что она будет требовать от канцлера выполнения его обязанностей. Поддержание мира и демократии в галактике – это был ее долг, как королевы, ведь в эту самую минуту ее народ, ее дорогие подданные страдали. После встречи с канцлером и своим дорогим учителем на посадочной платформе, Падме, в компании ее слуг и охраны, вместе с Палпатином отправились в его роскошный офис в здании Сената. Именно там, между ней и ее мудрым учителем, состоялся судьбоносный разговор, который изменил многое в этой галактике. «Еще раз хочу выразить свое восхищение вашей смелостью, моя королева», с благожелательной улыбкой обратился к ней Шиф. «То, что вы добрались сюда в добром здравии, есть не что иное, как удача, свойственная успешной политической фигуре». Падме успела поменяться ролями с себе и теперь, как и положено по этикету, выпрямив спину, сидела на удобном кожаном диване в просторной переговорной офиса Палпатина. Сам же хозяин кабинета нервно мерил помещение шагами, но в один миг остановился и грациозно опустился в кресло напротив королевы. Слуг, гвардейцев и даже верного капитана Панаку девушка попросила держаться подальше от переговорной комнаты, пока она будет вести беседу со своим сенатором. «Капитан Куэрш Панака, бросьте, учитель», — отмахнулась она. «Я попала сюда лишь благодаря способностям джедаев. Я уже давно не ваш учитель, моя королева», — покачал головой сенатор. «К тому же, насколько я в курсе, джедаев послал Валорум, чтобы обезопасить вас в том числе. Это был их долг, не более. Мастера джинмити говорили мне также», — не стала продолжать бессмысленный спор Падме. «Простите, но сейчас у нас нет возможности праздного времяпровождения, сенатор. Наша с вами родная планета в эту минуту страдает. Есть ли хоть что-то, что мы можем сделать уже сейчас, чтобы поскорее избавиться от присутствия неймадианцев на Набу?» «Моя королева», — мужчина замялся на секунду, — «все очень сложно. Времена нынче не самые лучшие. Сейчас жизнь в столице, да и в других ее уголках, превратилась в сплошную политику и распри. К моему глубочайшему сожалению, республика уже не та, что была раньше. Слишком много проблем, с которыми правительство просто не в силах справиться. И, к моему стыду, это коснулось и нашей с вами родины в самом ужасном смысле, интервенции. Учитель, вы опять за старое?» Недовольство появилось в ее голосе. «Я и раньше слышала все эти слова, и сейчас мне нужны реальные действия. Но ведь это чистейшая правда», — весьма экспрессивно заявил он. «Сенаторы алчны, они погрязли в раздорах. Всеобщее благо, как основная ценность для прогрессивного демократического общества, больше таковой не является и, более того, никого не волнует. Сенатор, у вас есть мысли, как нам выйти из сложившейся ситуации? Скажу честно, ваше величество, я очень сомневаюсь, что Сенат хоть как-то отреагирует на вторжение», — после небольшой паузы ответил Шиф. «Вам не следует питать иллюзий в отношении быстрого решения нашей проблемы. Канцлер Валорум считает, что шансы есть», — возразила Падме. «Простите, ваше величество, но в данный момент положение канцлера крайне шаткое», — покачал головой мужчина. «Его ошибки стоили ему потери существенной доли своего влияния в Сенате. Более того, сейчас канцлер Валорум не имеет реальной власти. На него постоянно сыплются обвинения в коррупции. Реальная власть находится в руках бюрократов. Учитель, я хочу слышать реальные предложения». «Хорошо», — взяв паузу для того, чтобы собраться с мыслями, сенатор Палпатин, добродушно улыбнувшись, начал свою речь. «В сложившейся ситуации есть несколько решений. Во-первых, мы можем обратиться с жалобой в суд. Это плохой вариант, сенатор, покачала головой в свою очередь девушка. Дела в суде рассматриваются крайне долго. Сколько моих подданных должно будет умереть прежде, чем мы выиграем дело? Спокойнее, Ваше Величество. Я не сказал, что это единственный вариант. Второй вариант наиболее быстрый, но он требует от вас решительности. Учитель, не надо делать такие многозначительные паузы. Вы же прекрасно знаете, что ради Набу я готова пойти на все, решительно заявила королева. Хорошо, моя королева. Для начала я вам кое-что объясню. Фракция Ядра, в которой состоит текущий канцлер, самая влиятельная и многочисленная в Сенате. Многие ее представители крайне недовольны правлением Валорума. Поговаривали, что им нужен лишь повод, чтобы снять Финиса с его поста. Что если вы станете тем самым поводом? Разумеется, не за просто так. Сенатор Палпатин, неужели вы предлагаете? Она не стала заканчивать фразу, ибо даже у стен были уши. Этот урок Падме запомнила одним из первых во время своего обучения. Да, моя королева, кивнул мужчина. Я предлагаю вам стать той движущей силой, что сметет коррумпированного Валорума с его поста, потребовав выдвинуть на заседание Сената вотум недоверия канцлеру республики. Взамен я, в частном порядке, договорюсь о том, чтобы недовольные его правлением сенаторы были готовы оказать нам необходимую военную помощь в урегулировании конфликта с Торговой Федерацией. Пока ваше предложение звучит неубедительно, сенатор Палпатин, с холодком в голосе заметила королева. Поймите меня правильно, Ваше Величество, вкрадчивым тоном начал говорить Шиф. Я точно знаю, что многие в Сенате готовы пойти на крайности, лишь бы скинуть текущего, откровенно слабого правителя и дать возможность выбрать нам более могущественного канцлера, который бы смог обуздать бюрократов и восстановил бы нормальное функционирование основных институтов власти к пользе для всей галактики. Но канцлер же наш союзник, сохранив спокойное выражение лица, возразила королева Набу. И одновременно с этими же словами девушка уже просчитывала всевозможные варианты, которые она бы могла реализовать, следуя предложению Палпатина. Сам же хозяин кабинета словно в избытке чувств резко поднялся на ноги и принялся мерить комнату шагами, одновременно с этим рассуждать вслух. Именно сейчас самый удобный момент, чтобы сместить Валорума. Именно сегодня ваш голос, Ваше Величество, станет решающим, и сможет встряхнуть застывшие в благостном самолюбовании болота Сената. Он замер и резко развернулся к ней лицом. Да, Валорум опытен, он умен, но число связывающих его обязательств слишком велико, чтобы он мог действовать решительно и эффективно. И вы так легко пойдете на этот шаг, решила уточнить королева Набу, желавшая спасти свою планету от интервенции. Да, моя королева, решительно кивнул сенатор. Хоть я искренне уважаю великого канцлера и поддерживающих его сенаторов, но именно сейчас он, это фактор, способствующий гибели Набу, как свободного государства, и превращению его в безвольный придаток Торговой Федерации. К счастью, есть достаточно много сенаторов, находящихся в оппозиции Валоруму, и, в случае проявления вами инициативы вотума недоверия нынешнему верховному канцлеру, вас поддержат не только словами, но и реальными мерами по защите независимости Набу. Шиф, вы действительно считаете, что именно сейчас самый удачный момент? Ведь отправленные по его инициативе джедаи действительно помогли мне, все еще не могла она быстро согласиться со столь радикальными действиями. Ей требовалось некоторое время для расчета всех предполагаемых последствий. Вам помогли, согласился мужчина. Но вот помогли ли они Набу, и помогут ли, без поддержки Сената? Нет, моя королева, он покачал головой. Только сместив Валорума, мы изменим расстановку сил в Сенате, и получим необходимые возможности для спасения нашей прекрасной планеты. С каждым словом Палпатина, девушка подсчитывала в уме возможные варианты будущих событий и понимала, что это будет наиболее верным и быстрым решением ее проблемы. Как бы она ни симпатизировала и уважала Валорума как человека, но она в первую очередь была правителем своего народа и должна была действовать в первую очередь в угоду именно интересов набуанцев. «Хорошо, Шиф, я воспользуюсь вашим советом», – неторопливо и с достоинством сказала Падме, а где-то на краю сознания пришла картинка крутящего пальцем у виска Эйдана. Впрочем, долго вспоминать этого малолетнего ранкора в человеческом обличии девушка не желала и поскорее избавила сознание от настойчиво лезущего туда самого шебутного из близнецов Скайуэкеров. «Благодарю вас, моя королева», — «За доверие», — низко склонил голову в поклоне Палпатин. «Обещанное экстренное заседание должно состояться через 3 часа, и я позволил себе несколько опередить ход событий и зарезервировать время для вашего личного выступления». Вот, он быстро переслал на ее датапад документ. «Не сочтите за оскорбление, я подготовил возможные тезисы вашего обращения, но вам необходимо самостоятельно проработать его. Сенатор, вы, как всегда, просто кладезь знаний», — сказала девушка, читая с датапада план своей речи. «Обучение у вас было большой удачей». «Что вы, моя королева», — скромно улыбнулся сенатор. «Оказывать вам всю возможную поддержку – это честь для меня и мой долг, как вашего вассала и гражданина Набу. И, позвольте продолжить, после заседания сената, я прошу, нет, я умоляю вас, вам надо срочно лететь на Набу, дабы установить новые дипломатические отношения с гунганами». «Душкашив Палпатин, зачем мне это делать?» — удивилась Падми такому повороту в разговоре. «Вопросы с гунганами были решены мной в частном порядке, когда я только взошла на трон. Тем более вы же сами сказали, что, следуя вашему плану, мы вскоре получим необходимую поддержку». Сомнения вновь стали одолевать юную королеву Набу. «Моя королева, я предложил вам самый быстрый способ в решении сложившейся ситуации, но вы должны понимать, что он не мгновенный. В то же время стоит торговой федерации прознать о реальном положении дел с гунганами, как они смогут самостоятельно заключить договор о поставках плазмы, что, в свою очередь, даст неймадианцам официальный повод проводить те бесчинства, что они уже совершают на нашей планете», — привел аргументы своей просьбы Шиф. «Необходимо любыми средствами предотвратить прямую торговлю торговой федерации с ними, а еще лучше, заключить с гунганами полноценный союзный договор. В противном случае, все наши усилия по защите независимости Набу пойдут прахом». «Но как, гунганам же нет дела до проблем в космосе?» — Падми на несколько мгновений задумалась. «Хотя, вы правы, учитель, амфибиям все равно, с кем торговать, с нами ли или же с неймадианцами. Для них мы пришлые. Вы, как всегда, зрите в корень, моя королева», — обрадовался ее учитель и похвалил, как раньше делал во время обучения. «Вот это и есть те самые бюрократические лазейки, о которых я упоминал ранее и образование которых допустил Валорум. Торговая федерация обманет наивных гунганов, как и ныне покойного короля Веруну, заключив с ними прямые грабительские контракты, и им уже не потребуются ваши разрешения, и тут уже ничего нельзя будет сделать. Если же у вас будет союзный договор, то вы сможете требовать исполнения ранее заключенных соглашений, и сможете влиять на условия заключения новых контрактов, и сделать их выгодными не только торговой федерации, но и выгодными для Набу. Вы не хуже меня знаете, что плазма стала основной статьей дохода для нашей Родины, и терять его для вас крайне опасно. В который раз я возношу благодарность силе, что именно вы стали моим учителем. Все мои советники не могли просчитать этот сценарий, попросту проигнорировав вопрос с коренным населением планеты», — вернула комплимент ему она. «Дорогая моя Падме, я ваш самый верный советник, а также я патриот своей родной планеты. Все мои старания и работа в Сенате всегда были, есть и будут направлены для защиты Набу и демократии в остальной галактике». Невольно в голову Амидалы вновь пришел образ ухахатывающегося наглого и острого на язык близнеца Скайуокер. Непонятно почему, но в ее голове он истерично бил кулаком по полу и ржал как ненормальный, размазывая кровавые слезы по щекам. «Надо посетить королевского психолога. Возможно, этот мелкий засранец смог что-то сделать с моим сознанием, раз я все чаще и чаще думаю о нем», — отрешенно подумалась королеве в тот момент. Одновременно с этими мыслями на ее лице впервые расцвела удовлетворенная улыбка, и она сказала: «Значит, решено. После заседания я полечу на Набу. Однако, учитель, мне также потребуется ваша помощь в договоре с джедаями в вопросе обеспечения моей охраны и контроля за ходом переговоров, а также о выполнении торговой федерацией штрафных санкций с контрибуцией за причиненный Набу ущерб». «Хе-хе», — не менее довольно коротко засмеялся Шиф. «Моя ученица выросла. Я так горд, моя королева, что вы не теряете свою легендарную деловую хватку. Санкции, контрибуция. Замечательные слова для любого правителя. Одни вызывают волнение, другие предвкушение, не так ли? Это все ваши уроки, учитель», — мило улыбнулась девушка мужчине. «Это надо обязательно отметить. Так, секундочку, Где-то тут у меня было элитное альдеранское вино. Надеюсь, вы не против разделить со мной радость облегчения?» Он с вежливым интересом посмотрел на нее. «Нет, не против», — покачал головой Падме. «Но не рано ли нам праздновать? Если вы выполните свою часть работы, моя королева, то успех нам обеспечен». Быстро разлив вино по бокалам, они ими чокнулись, вызвав приятный звон. «К слову, все хотел спросить, а кто те двое юноши, что были рядом с джедаями? Да и фактом прибытия в столицу Гунгана, вы здорово нас с канцлером удивили. Это были братья Скайуокеры». Юная королева с удовольствием попробовала вино, сделав глоток. «Из того, что я поняла, мастера-джедаи захотели приобщить этих мальчиков к своему учению. Пока мы были на Татуине, успело произойти довольно много событий». Она сделала еще один глоток великолепного напитка. «А что касается Джа-Джа Бинкса, так зовут Гунгана, то там история была и вовсе не лишена мистики. Что ж, я думаю, вы не откажите мне в чести рассказать подробности». Не отставал от нее в плане дегустации прекрасного альдеранского алкоголя Палпатин, делая аккуратный глоток. «Я жуть как обожаю такие истории». Глава 18, с картинками. Регион. Центральные миры. Сектор. Система. Планета. Корусант. Храм джедаев. Год. 2-32 дня. Эйдан Скайуокер. И вот настало время скорби, пришла печальная пора. Ведь Корусант – большая жопа, а храм джедаев – ее дыра. И нет, против джедаев я ничего не имел, но исторический факт заключался в том, что любой кипиш в этой галактике начинался и заканчивался либо под предводительством джедаев, либо при их же непосредственном участии. Хранить мир и покой у любителей светлой стороны силы зачастую получалось исключительно с помощью столь любимой американскими стратегами, парадигмы ультранасилия. Как показала практика, за последнюю тысячу лет эта парадигма хоть и претерпела некоторые изменения в сторону более мирного решения конфликтов, постоянно вспыхивающих то тут, то там, но, по факту, ничего не изменилось и любому джедаю не составляло особого труда донести свою правоту с помощью гудящего лезвия светового меча и своих мистических способностей. После почти триумфального отлета королевы Наебунской со своей немногочисленной свитой и главным любителем темных печенек, ситхом под очень глубоким прикрытием Палпатином, канцлер Валорум, немного пообщавшись с Квай-Гоном и Шаакти, тоже поспешил отбыть в сторону здания Сената. Видимо, общее поведение королевы, а главное проблемы, которые она принесла своим появлением тут в столице, не на шутку встревожили Финиса и были не так просты в решении, как он демонстрировал Падме несколькими минутами ранее. Проводив взглядом улетающий прочь правительственный шаттл с пока еще главным по тарелочкам в республике и его пафосными шонимагусиними мальчиками, мы с братом недоуменно переглянулись и вопросительно уставились на старших в нашей скромной компашке мастеров. «Чего стоим, кого ждем?» – озвучил я наш общий вопрос. «Мы ждем храмовый флайер, я его уже вызвал», – спокойно ответил Квай-Гон. «А-а», – понимающе протянул на это. Но тут же задал другой вопрос. «А просто вызвать такса не подойдет?» «Нет, Эйдан, внутрь храма просто такса не пустит, а садиться за периметром храма не очень удобно. Идти далеко», — вмешалась Шаакти и прояснила этот момент. «А кто может беспрепятственно прилетать в гости к джедаям?» Мой очередной вопрос не заставил себя долго ждать. «В гости?» — уточнила Тагрута и чуть склонила голову на бок. Мы с братом дружно кивнули, вызвав на ее красивом лице улыбку. А вот у Абувана от чего-то начал подергаться глаз. Дерганный он какой-то для вечно невозмутимого будущего магистра, великого мыслителя и хитропопого стратега. В гости к джедаям могут попасть только сами джедаи, уполномоченные представители Сената, а также, признанные Советом, союзники Ордена. Остальным невозможно получить доступ в оплот света на Корусанте. Вот значит как. А чего Абиван нам об этом ничего не сказал? Инфу зажал? Чего побледнел, Падаван? С подозрением уставился я на притворившегося ветошью Кеноби. «Мало мы тебя допра». На этом месте я невольно запнулся, сделав оговорку. Мастера-джедаи старательно спрятали улыбки, глядя на объект нашего энтузиазма. В смысле узнавали важнейшую стратегическую информацию. «Кеноби, ой как мало, пожалели мы тебя. А ты», — мой обвиняющий взгляд был проигнорирован сероглазым Падаваном. «Этот типус вообще сделал вид, что он выше всего этого и типа все тлен. Ну ничего, я припомню ему еще это. Эх ха-ха, а ведь мама планировала пару раз в год прилетать, проведывать». На этой фразу я хлопнул себя по лбу. «Стоп, мама, Энни, ты маме позвонил?» «Замялся брательник и повинился. Я забыл. Звони резче. вскинул руки в возмущении, а затем ткнул в него пальцем. «Она там вся испереживалась, поди. Позже свяжитесь с вашей». Начал было что-то возражать Оби-Ван Падаван в каждой ж затычка, но был прерван мною. «Нет, Оби-Ван, мы позвоним ей именно сейчас». Я скрестил руки на груди и наградил парня тяжелым взглядом. «Для нас мама важнее всего в этой галактике. К тому же, время пока есть». Буквально спустя пару мгновений, с момента того, как брат набрал единственный контакт в сверхзащищенном, бронированном камлинке, мы все услышали ее приятный голос. Брат включил громкую связь, так что свидетелями диалога стали и наши сопровождающие. «Мама, привет, а мы прилетели». Пока мы ждали прибытия храмового флайера, брат успел сжато и подробненько доложить нашей родительнице обо всем, что с нами приключилось до отлета с Татуина, во время полета на яхте и после приземления, естественно, упуская многие компрометирующие нас моменты, на что Оби-Ван пыхтел паровозом, но со своей правдой, слава силе, не лез. Также Энакин похвастался подписанной самим канцлером Валорумом книгой «Республика», «Взлет и падение» и поделился некоторыми нашими планами на посещение храма. Мама слушала брата молча, лишь иногда вставляя свои редкие замечания. «Вы там хорошо кушаете?» был естественным для нее один из первых вопросов. Мы ответили, что хорошо. Шакти добавила, что лично следила за этим, и это действительно было так. Женщина всегда находила нас и напоминала, что пора подкрепиться. Возражения с нашей стороны ею не принимались в принципе. Кремень баба, в этом вопросе так уж точно. Я был твердо уверен, что в любом месте галактики с ней будешь сыт, как минимум. Сколько гражданских пострадало во время полета? Задала мама очередной вопрос. Мама, мы же не монстры какие. Все живы-здоровы, обиженно возмутился Энакин. Вот прям все, что-то на вас не похоже. С сомнением послышался ее голос. Мама, что за беспочвенные инсинуации? Мы серьезные галакты, вышедшие на широкий и тернистый путь самостоятельной жизни. Я, упустив из виду, что она нас не видит, даже палец вверх поднял для убедительности. Мы все делаем по науке. Как говорил Мух, никто не должен уползти обиженным. В нашем кругу царят мир и почти покой. Оби-Ван, не смотри на меня таким возмущенным взглядом, до тебя просто не дошла очередь познать всю глубину и ширину нашей щедрой татуинской души. Не дай сила. Проблеял побледневший падаван и, видимо для надежности, даже трижды перекрестился, подсмотрел-таки этот земной жест у меня глазастый поц. Прошу прощения, что прерываю ваш разговор с сыновьями, госпожа Шми, но нам пора, вмешался Квай-Гон в наш разговор, когда пришел запрошенный им транспорт. Все хорошо, не стала она возражать. Мастер Джин, помните о нашем разговоре, мы уже говорили вам раньше, на все воля совета, спокойно, без какого-либо негатива произнес тот в ответ. Вашу просьбу я донесу до них. Спасибо вам, мастер Джин. Мама вновь переключила свое внимание на нас. Все, милые мои, удачи там. Ведите себя хорошо и главное не позорьте маму. Агась, выдал я на это и сеанс связи с ней прекратился. На мгновение стало грустно, но предаваться этому я не стал. Впереди нас ждало много чего, а хандра и уныние как-то не входили в наш список ожидания. Наши рюкзачки с сувенирами и триппер мы разместили на последний ряд сидений в просторном джедайском флайере. Тот, будучи на автопилоте, пристыковался к нашей посадочной платформе на место покинувшего ранее шаттла Валорума. Мы с братом сели в середину летающего репульсорного транспорта на очень удобные, кожаные сиденья. Мастера-джедаи сели прямо напротив нас. Под управлением вездесущного киноби, наш пепелац плавно отстыковался от платформы и неторопливо взлетел ввысь, после чего ловко влился в один из многочисленных транспортных потоков столицы республики, двигающийся в нужную нам сторону. Проносясь на высоте 10 километров от уровня Земли, среди бесконечной череды монструозных небоскребов, в плотном потоке со спешащими по своим делам галактами, я пытался заново уложить в голове все, что знал об одном из самых культовых мест саги, храме хранителей мира и порядка. Итак, храм джедаев на Корусанте, огромнейшее, нет, не так, охренеть какое огромное строение, которому с момента постройки уже около 4000 лет. Храм был построен на вершине дико священной горы, где, по словам Кеноби, находится древний узел силы. Им джедаи успешно пользовались, успокаивая свои расшатавшиеся после миссии нервишки, чистя подпорченные тьмой чакры, наверное от пошлых мыслишек, ну и подпитывая свою мышцу форсу, куда уж без этого. Участок, как и место для постройки храма, был выделен республикой, в честь признания за джедаями их крайне широких возможностей и общей полезности для галактики в целом и республики в частности. Храмовый зиккурат, в отличие от привычных корусанских небоскребов, опирался фундаментом на огромное количество дополнительных многокилометровых свай, а не на более старые и низкие постройки. Джедаи старались делать свой оплот на тысячелетия, за что им мой огромный респект. Правда, возникал вопрос, а за коммуналку кто платит? Так и вижу магистра Йоду, стоящего в огромной очереди местного аналога МФЦ, с внушительной по сумме платежкой от управляющей компании, роль которой вроде как выполняет Сенат Республики. И такой, кряхтя и постукивая своей палкой по полу, много, ой, как много, надо бы закупить побольше энергосберегающих ламп, а то разоримся всем нашим скромным орденом на электричестве. А еще надо запретить юнлингам играть в эти их новомодные компьютерные игрушки-симуляторы. Затем закроет глаза, сделает глубокий вздох, забавно шевеля ушами и преисполняя силой, и продолжит. Впрочем, подсказывает мне сила, что в этом месяце нас все же где-то жестоко на и обманули. Совсем старость не уважают сенатские прохиндеи. И такой лапкой своей трехпалой с зажатой в ней клюкой по полу мраморному со всей дури такой хирокс, отчего по нему пойдет сеть, милых взгляду старика, трещин. Мису надо рассказать, уж кто-кто, а наш Карун умеет выбивать дури с голов многодумающих сенаторов. Да, так и сделаю. Но если отбросить в сторону шутки, то храм – это единственное место на всем Карусанте, которое потрясло нас с братом до глубины души своим величием и монументальностью. Это было поистине прекрасное в своей архитектуре строение. Наш флайер успешно двигался в потоке, пока в один момент мы резко не свернули направо и вскоре, немного попетляв, попали на знаменитую улицу Шествий. Мы уже почти на месте. Это место называется улица Шествий, прокомментировал для нас с братом местные виды Квай-Гон, заправским тоном многоопытного гида. Вся эта территория относится к владениям джедаев. В той стороне, продолжил Джин, махнув рукой направо, находится площадь братства, а чуть дальше нее, галактический центр юстиции. И верно, однообразные небоскребы, что были слева и справа от нас, неожиданно остались позади, и одновременно с этим нам открылся просто шикарнейший вид на храм. Прямо под нами была просторная общественная посадочная платформа, которая упиралась, прямую как стрела, улицу Шествий. Она пролегала посреди пустынной, многокилометровой площади, в центре которой располагался храм. Эта площадь, по словам Квай-Гона, который по всей видимости решил таки взять на себя роль нашего гида, носила простецкое название «Округ» и упиралась своим концом в главный вход в знаменитый на всю галактику оплот джедаев. Да, благоговейно пронеслось в моей голове. Фотки в Галаните не передавали и сотой доли величественности самого храма и просторности окружающих территорий. Слава силе, что на такой высоте, про пыль можно запросто забыть, иначе все это великолепие довольно быстро было бы превращено в трущобы. Интересно, а сколько дроидов-уборщиков обслуживают храм и прилегающую территорию? Судя по общей частоте, где-то тут их целый полк заныкан. Эх-ха-ха, гигантомания этой вселенной просто поражает воображение. Походу Жора Лукас в фильмах решил всех зрителей поразить своей личной манией к огромным размерам. Звездолеты – огромные, здания – гигантские, полчища дроидов – бесчисленные. И так во всем, подумалось мне, пока я, как и брат, с отвисшей челюстью разглядывал храм. Что я могу сказать? Храм – массивное, очень красивое здание, которое, навскидку, на километр возвышалось над остальными строениями Карусанта. Он представлял собой ступенчатой формы зиккурат, из крыши которого гордо возвышались пять высоких и знаменитых башней в виде шпилей. Центральный, он же священный или храмовый шпиль, был значительно выше остальных четырех, которые располагались ближе к углам зиккурата, четко на каждую сторону света, и считался среди них главным. В каждом из этих шпилей, кроме центрального, располагался один из советов джедаев. Правда, где какой из них находится, Джин не рассказал, видимо, эта инфа не для пока еще посторонних галактов. Впрочем, рано или поздно, но этот секретик перестанет таковым быть, ведь знаменитые на весь Татуин братья Скайуэкеры планировали излазить весь храм сверху донизу. Сам храм был построен вокруг пика той самой священной горы, и внутри было много самых разнообразных помещений, от многочисленных оранжерей и садов, которые кормили всю ораву проживающих внутри форсюзеров, комнат мастеров, залов для медитаций, разнообразных залов для тренировок, классов для подготовки юнлингов, ангаров с теми самыми знаменитыми, старыми как говно мамонтов, но надежными как пикгат, перехватчиками Дельта-7 эфирная фея. По словам Квай-Гона, в храме был даже свой зверинец. И еще куча всего интересного и необычного, чего в кино не показывали. «Ну вот мы и прибыли», — сказал напряженный сверхмер Оби-Ван, посадив флайер прямо напротив лестницы в главный вход. «Странно, почему он не залетел в ангары? Наверное, решил поразить нас величием и могуществом джедаев. Или же его об этом попросил Квай-Гон или молчавшая весь наш путь и как никогда ранее задумчивая Шаакти? Спрашивать мы не стали, да и неважно это было в тот момент, ведь мы, как две сухие губки, впитывали в себя любую информацию и запоминали все-все. «Ну что, вы готовы?» Добродушно улыбаясь, спросил нас Джин. «Секундочку, тут же засуетились мы с братом. Манатки заберем. Триппер, вокабулятор выключи и следуй за нами. Веди себя примерным дроидом-секретарем и в награду обещаю тебе личный апгрейд верхнего левого противовеса». Воодушевленно. «Хозяин Рейдан, я премиальный дроид-секретарь, послушно, исполнительно, безобидно». Ваот, довольно протянул на это заявление. «Молодчинка ты наша, златопопая». «Дани», позвал меня Энакин. «Ты уверен, к чему вопрос?» Не понял я и уже сам посмотрел на него с вопросом во взгляде. «Ну-у-у», потупился и замялся он в ответ. «Все эти статуи, храм», последовал от него неопределенный жест рукой. «Непривычно мне как-то». «Энакин, не стоит переживать», рядом с братом присела Тагрутаи, положив руку ему на плечо, ободряюще улыбнулась. «Внутри вас никто не обидит, даю тебе слово. Главное, не давать им доступа к техникам. Надо будет об этом отдельно доложить магистру Йоде», тихонько пробормотал Оби-Ван, прошмыгнув мимо. «Вот же редиска вредная и злопамятная. Ну ничего, я тебе еще это припомню, страдалец хренов». Мстительно подумал я, но видимо злое намерение дошло до Падавана, раз он зябко передернул плечами и с явным подозрением четко посмотрел на меня. «Кеноби, я запомнил», на лице Энакина появилась невинная улыбка. «Техники, наши лучшие друзья, сила», простонал тот, и, закрыв глаза и начав покачивать головой, вопросил безмолвные к его нытью небеса. «Почему из всех опасностей галактики, на нашем с мастером пути появились эти две занозы? За грехи твои вестима, ну и великая направила нас как замечательную для тебя тренировку по стрессоустойчивости. И вообще, тебе, Кеноби, надо брать пример со своего мастера. Посмотри на него, невозмутим, собранный, готов ко всему. Не то, что ты», молвил я на это, важно покивав при этом, чем вызвал сдержанный смешок брата и улыбку Джинна. «Ладно, господа и дама, как говорят у нас на Татуине, раньше встанем, раньше спи, хм, раньше сядем, раньше выйдем. Мы готовы, мастер Джин». «Отлично», улыбнулся мужик в ответ. «Тогда нам не стоит более задерживаться». С подножья лестницы, которая вела к главному входу в храм, было хорошо видно четыре высоких бронзиумных статуи. Две из них, по словам продолжившего свою познавательную лекцию Квай-Гона, олицетворяли собой джедаев-консулов, а оставшиеся – джедаев-защитников. Сразу после статуй были расположены ряды массивных, вертикально расположенных, монолитных опор. По моему предположению, в случае нападения наземными силами, они должны были сомкнуться в единую многотонную конструкцию и запечатать собой главный вход в храм, представлявший собой здоровенные металлические ворота. Вход, сам вход был под охраной четверки стражей храма джедаев. Не узнать их было невозможно. Однообразные, закрывающие лица маски, броня и светлые одежды, а также демонстративно зажатые в руках рукояти световых посохов. Все это ясно указывало на функциональную принадлежность этих товарищей. Страж, внешний вид, мастера и Падаван почтительно кивнули этой четверке, мы же с братом также повторили их жест. Правда, для стражей это, по всей видимости, не имело никакого толка. Ни один из них даже не шелохнулся. Может, это просто манекены, типа дроида-пугала, на полях влагодобытчиков? Тихонько спросил меня Энакин. Кто их разберет? Пожал плечами. На ум пришла ассоциация с королевскими гвардейцами в Великобритании. Ну те, что с черными меховыми шапками и в красных сюртуках и которые не могли двигаться. Может, они вообще дроиды? Смотри, как неподвижно стоят, не шавелятся, прям как солдатики игрушечные. Позже обязательно проверим их. Ага, согласно кивнул брательник. Мальчики, я бы вам настоятельно не рекомендовала этого делать, вмешалась Шаакти, прекрасно слышавшая весь наш диалог. После некоторых событий в храме, Стражи ужесточили свой надзор за порядком и теперь более нервно реагируют на проказы юнлингов. Каких событий? Расскажите, тут же попросил я. Интересно же. Позже, не стала отвечать красавица сразу, но и не отказала. Зная ее уже несколько дней, стало понятно, что если напомним чуть позже, то она обязательно расскажет. К детям женщина относилась очень терпеливо и с искренней добротой, которую часто прятала за показной отстраненностью. Меж тем, мы попали в большой зал храма джедаев. Да все так, с большой буквы и сверх пафосно, все как любит форсюзер обеих сторон силы. По сути, это поистине просторное помещение было вестибюлем, но его размеры поражали. В общем, это было очень длинное и очень широкое помещение. По словам Квай-Гона, тут легко могли поместиться все джедаи разом и, судя по эху от наших шагов и голосов, это было так. Сам зал располагался на первом уровне храма и в высоту был порядка 15-20 метров. Широкий центральный проход образовывали собой куча массивных колонн, что стояли по обе стороны от него. Эти же колонны можно было встретить и на многочисленных лестницах, и в боковых коридорах. Также я рассмотрел большое количество кабин турболифтов, видимо, связывающих большой зал с остальными уровнями храма. Материалы отделки храма поражали своей роскошью и схожестью по внешнему виду с земным мрамором. Все сверкало, блестело и радовало глаз какой-то своей законченностью и гармоничностью линий. Не знаю, как еще это назвать. В обстановке и интерьере не было ничего лишнего или бросающегося в глаза, но впечатление чего-то большего и важного создавалось само собой. Любит же здесь показать свою значимость. Даже таким простецким способом, мелькнула мысль в голове. «Нам сюда», — сказал мастер Джин, махнув в сторону одного из турболифтов рукой. «Поднимемся на несколько уровней выше и затем нам нужно подняться в верхнюю часть северо-западной башни. Там расположен зал высшего совета ордена». «Агась», — отозвался Энакин, послушно следуя за ним. «Мы все тоже поплелись следом. К слову, пока мы добирались до места, я обратил внимание на один интересный факт, а именно отношение других джедаев к нашим сопровождающим. Пока мы шли к покоям высшего совета, мы встретили кучу джедаев. Кто-то из них уважительно кланялся к Квай-Гону, добродушно здоровался с Кеноби и спокойно общался с Шаакти. Но были и те, кто провожал спину Джинна недовольным взглядом, отворачивались от его падавана и негромко говорили слова осуждения в адрес Тагруты. Из этого наблюдения можно сделать много выводов. Например, о том, что в этой версии ДДГ Квай-Гон, классический бунтарь со своими взглядами на силу, орден джедаев и, что в храме к нему отношение двоякое. Кто-то симпатизирует ему, но есть и те, кто осуждают его взгляды. Такое же отношение, по всей видимости, распространилось и на Кеноби, что, в разрезе закрытого для посторонних общества ордена, было наиболее видно. Не поэтому ли Оби-Ван вечно спорил с Джинном по поводу и без? Вопрос, на который мне еще предстояло найти ответ. Об отношении к Шаакти я лучше промолчу. Видимо, информация, почерпнутая мной из канона, на о том, что ее падаваны погибли в первых же миссиях, правда, и это имело для Тагруты свои печальные последствия. Честно говоря, я уже давно потерялся в пространстве и лишь датчики Триппер позволяли мне понять, где тут в храме север, а где юг. Так или иначе, но мы целенаправленно и довольно споро двигались на самый верх северо-западного шпиля. Долго ли, коротко ли, но мы таки добрались до конечной точки маршрута, который оказался довольно продолжительным. Уже позже, я узнал, что мастер Джин намеренно повел нас именно длинным путем, ведь в холл перед залом высшего совета можно было попасть из большого зала храма, на специальном, просторном турболифте. Правда, нам с братом было грех жаловаться. Прогулка вышла очень интересной и познавательной. По пути мы вдоволь насмотрелись на старинные витражи, заценили знаменитые сады для медитаций, потыкали пальцами в статуи джедаев прошлого, посмотрели на машущих тренировочными мечами юнлингов и даже оценили запахи из одной из многочисленной столовок. Как потом сказал Оби-Ван, это была самая крупная. Пахло круче, чем в армейской столовке на земле, но до уровня маминой стряпни, судя, опять же, по запаху, местным поварам было далековато. МДА, печаль, беда. Сразу перед красивыми раздвижными гермодверьми совета застыла пара стражей. Своим пафосным видом они лишь добавили для нас с Энакином желание узнать поближе нравы этих товарищей. Видя наш блеск глаз, Шаакти постаралась обуздать сей замечательный порыв. «Мальчики, нам надо доложить совету о ходе миссии и полученных результатах, заодно сообщить им о вас, Тагрута внимательно посмотрела на нас. До того момента, как разумные за этими дверьми не пригласят вас внутрь, вы побудете здесь. Я вас очень прошу, будьте благоразумными. Конечно, конечно, мастер Ти, стал я заверять женщину от нашего с братом имени. Мы будем само благоразумие, не так ли, Эни? Да-да, вы идите, а мы тут, Энакин оглянулся, как-нибудь сами, поскучаем. И держите своего протокольника в узде, не оставил без внимания Триппер, Оби-Ван. Конечно, конечно, Падаван Кеноби, закивал ему в ответ. Наша Триппер уже проинструктирована о правилах поведения в условно безопасном месте. Идите и ни о чем не волнуйтесь. Судя по взгляду Оби-Вана, мои слова его не убедили ну ни разу. Вот ведь Фома неверующий. Может, не стоит расстраивать его ожидания и чеванить от чебуть. Хммм, мы дети, нам простят почти все. Еще раз хммм. На лицо невольно набежала проказливая ухмылка, отчего недоверчивый взгляд серых глаз Падавана сменился на паникующий. Хе-хе-хе, внутренне рассмеялся на это. Иди, иди, Кеноби, и да пребудет с тобой сила. Сила здравого рассудка. Муа-ха-ха. По мимолетной улыбке мастера Джинна, я понял, что он буквально жаждет узреть наше с братом представление. Ну что ж, мастер, вы разбудили Ранкора. Стоило лишь старшим в нашей компашке и Падавану скрыться за дверьми в зал, как я приступил к представлению, которое, если судить по нашей с братом связи близнецов, Энакин решил поддержать обеими руками. «Братик, а твой дотапот далеко?» Невинно начал я к уращению этих стражей джедаев нестрелянных. «Нет, он у меня, как и всегда, под рукой, не подвел меня тот, тут же включившись в игру. А что, не знаю, чего там нарешают в нашем с тобой вопросе магистры, но пока мы летели на наебунской яхте, я успел накидать несколько интересных планчиков на обязательный культур-просвет в этих стенах. С этими словами я отправил на его устройство первый документ. Вот, лови, я отправил. Это план рассчитан в реализации на несколько лет вперед. Ознакомься». Ага, открыв документ, протянул он. Да, я получил. Хммм, у меня сходу появились к тебе парочка вопросов, Дани. «Конечно, конечно, Эни, я весь внимание», — улыбнулся брательнику улыбкой довольного преподавателя, которому ученик задал вопрос по теме урока. «Спрашивай, что значит пункт найти тайную комнату? И почему ты следом написал пункт найти вторую тайную комнату? И почему тайную с большой буквы написал?» Тут же завалил меня вопросами он. «А, это просто», — пожал плечами. «Осмотрись вокруг. Тут, в храме, столько пространства вокруг, что наличие потайных ходиков и тайненьких комнат, в которых гипотетически нас могут встретить горы ништяков, рояли в кустиках и, чем сила не шутит, незабываемые приключения, вполне возможный вариант, если приложить усилия по их поиску». Мне показалось, или один из стражей заинтересованно шевельнул своей безликой маской в нашу сторону. «Что же, продолжаем наше шоу. С чего ты это взял?» Вполне правдоподобно изобразил удивление Энакин. «Как с чего? Мы с тобой находимся в древнем и очень крутом храме самих джедаев. Тут должны быть, нет, просто обязаны быть тайные комнаты, в которых мы обязательно встретим Василиска. А когда встретим, то нарежем его на кольца в неравном бою», — рубанул воздух рукой, показывая, как будем резать. «Затем сможем замутить новый экзотический вид шавухи». «Василиска?» — уже искреннее спросил брательник. «Крутая монстрелла, отдаленно похожая на Крайта, которого мы завалили, но без лап», — тут же ответил ему. «По сути, змеюка здоровенная, способная своими зенками станить приключенцев на неопределенный срок. А еще Василиск ядовит, что просто пипец. Представь, сколько галлюциногенных и прочих лекарств можно будет замутить из него». «А во», — впечатлился Энакин, — «как страшно жить-то». И тут же спросил: «А зачем в плане две комнаты? Нас же двое», — как само собой ответил ему, заработав одобрительный кивок. «По одной на каждого». Я подошел и приобнял его за плечи. «Ты ныкаешься от преподов в одной, я в другой. Прикинь, круто же». «Хорошо», — согласился он такой перспективе. «А вот пунктик. Найти смежное и пустующее помещение с женскими купальнями обязательно. Тут у тебя трижды подчеркнуто. В нем без палева просверлить наблюдательную дырочку в выше озвученное соседнее помещение с наилучшим ракурсом». Еще и примечание оставил. «Возможно, даже не одно, но обязательно беспалевное. Это нам зачем?» После того, как брат закончил читать этот пункт, со стороны второго стража раздался неприличный хрюк. «Подозрительно-то как, неужели уже есть дырдочки?» Вроде Оби-Ван это старательно отрицал, Но кто этого падавана знает? А вдруг там уже целого места на стенах нет? Надо бы проверить потом. Как зачем? Удивился я, не выдав своих волнений по поводу скрытности одного убивана. А половое созревание, а поиск невесты, а изучение ксенобиологии, а общее просвещение. Ты сюда учиться прибыл, а не фигней страдать. Допиши там снизу. Постараться записывать происходящее внутри, для дальнейшего распространения отредактированного контента среди полюционирующих нет, зачеркни последнее слово. Зачеркнул, Энакин кивнул. Молодец, похвалил его. Как же там было-то? А, вот, пышущих скрытыми желаниями юнлингами и падаванами. Как-то не так я себе учебу у джедаев представлял, выполнив мое поручение, протянул Энакин, перечитывая полученный результат. Без этого никуда. Важно, подняв указующий перст вверх, сказал я, для надежности еще и покивал гривой. Так, ладно, брательник быстро прокрутил документ. Вот еще пункт, требующий твоего комментария. Найти дрочь-базу и три восклицательных знака после этой загадочной фразы. Ой, вот давай только без этого. Осуждающий на него посмотрел. Ты уже мальчик взрослый. По порно-сайтам в Галаните серфишь на уровне боженьки. Пойми, в процессе монтажа контента нам может понадобиться помещение, где мы сможем отработать секретные силовые техники. Это какие же? Его светлые брови приподнялись, а кто-то из стражей начал чуть дрожать телом. Как интересненько-то, силовая мастурбация, силовое погружение, начал перечислять техники. В общем, это помещение крайне важно для будущих тренировок, любого сурового джедая. Хрюк донесся дважды от обоих стражей. А в тайной комнате этим заниматься нельзя? Наивно уточнил Энакин. ХММ задумался над этим. Почему нельзя? Очень даже нельзя. Озвучил то, к чему пришел во время своих размышлений. Хорошая идея, мой гениальный братик. Допиши там снизу поправочку. И про беспалевность и звукоизоляцию тоже запиши. Хорошо, тут же склонилась его светлая голова над датападом. Что тут дальше? ХММ. А зачем нам нужно организовывать этот загадочный чипок на главном входе в храм? Что еще за чипок? На одной далекой планете, в одной суровой стране, чипок пользуется постоянным спросом среди курсантов военных училищ, начал просвещать своего близнеца суровым будням земной службы. Само название переводится так: «Чрезвычайная индивидуальная помощь оголодавшим курсантам, контрактникам». По сути, чипок – это магазин с ништяками, которые трудно достать из-за невозможности покинуть территорию военной части. Согласись, очень похоже на наш случай. В магазе можно будет реализовать все наши сувениры с Татуина. Вроде Оби-Ван говорил, что у большинства джедаев в храме нет денег. Чем они рассчитываться-то будут? Тут же обеспокоился Энакин, воспитанный мухом в лучших традициях деловых людей. И правильно обеспокоился, должен отметить, аж гордость за кучеряшку берет. Не зря, ой, не зря мы с Уотто над ним бились. Везде нужно свой гешефт иметь. Нет халявщикам, услугами, улыбнулся ему в ответ. Главное, чтобы великий магистр эту идею не зарубил, а развил до полноценной торговой марки. Дани, ты, как всегда, меня поражаешь своей предусмотрительностью, восхитился брательник. А то, я горделиво приосанился и даже подбоченился одной рукой. Да, хвалите меня. Хвалите меня полн. А, нет, это не из этой оперы. У нас тут не 50 оттенков далекой-далекой. Стражи, к слову, уже тихо ржали, но стояли ровно. Лишь чуть подрагивали плечи, выдавая их. Ну ничего, вы так просто не отделаетесь. Внемлите же великому мне. Муахахаха. Регион. Центральные миры. Сектор. Система. Планета. Корусант. Храм джедаев. Зал высшего совета. То же время. Год. 2-32 дня. Квай-гон Джин Наби Ванки Наби Шаакти магистры. Последние сутки Квай-гона не оставляли предчувствия грядущей волны необратимых изменений в полотне его бытия джедаем. Что-то изменилось, и опытный мастер-джедай даже догадывался, что именно. Как догадывался и о том, с чем это изменение было связано, двое необычных одаренных, что они привезли с собой на Корусант с далекой пустынной планеты Внешнего Кольца. Проводя все свое свободное время в медитациях и анализе событий, произошедших на далеком Татуине, Джин довольно быстро понял, вот оно, вот то самое, начальное событие, что изменит все и всех в этой галактике, изменит его судьбу, изменит его путь и даст столь долгожданный толчок в личном развитии, которого так не хватало мастеру. Квай-гон чувствовал, что оно изменит не только его, но и мастера Шаакти, и его падавана, а также всех разумных, населяющих галактику. Оба брата-близнеца вызывали любопытство джедая. Кто же они такие на самом деле? Действительно ли они с мастером Ти нашли на Татуине в лице юного Энакина точку сосредоточения великой силы? Почему эта Идана просто фонтанировала в пространство светом одновременно с тьмой? Почему от него же чувствовался не меньший потенциал, чем от первого близнеца, хотя количество мидихлориан у него едва-едва дотягивало до среднестатического рыцаря? Что все это значило? Эти и еще куча других вопросов в отношении обоих мальчиков постоянно крутились в голове мужчины. Но, помимо них, Джинна также не оставляли тревоги о встрече с их вроде как давно почившим врагом, ситхом. Все это требовало дополнительного осмысления, но, к его сожалению, времени на то, чтобы выработать максимально действенный план, у мастера не было, и он решился, как и неоднократно делал ранее, положиться на великую, как недавно сказала призрак его почившей любови.